Глава 3. Исходя из вышеперечисленного, мы имеем. На самом аэродроме находится примерно 60-70 солдат противника, из которых около 20-25 несут караульную службу. Остальные – техники и прочая обслуга. На вооружение охраны в основном карабины, но тут и тут… Калиничев ткнул в разложенную на столе схему. Оборудованы две пулеметные огневые точки. Ничего особенного. Выложенные в три четверти круга мешки, наполненные, вероятно, песком. Чуть выше метра. Здесь и здесь подобного типа сооружения, но большего размера. Вокруг малокалиберных зенитных установок. Расчетов при них нет. Одновременно на постах находится от 6 человек днем до 8 ночью. Утром, после обеда и вечером по периметру проходит парный патруль. Проволоку проверяет. Проволочное заграждение простое. Колючка на двухметровых столбах. Редкое. Если одну нитку срезать, то можно спокойно пролезть. Да, они там банок консервных еще понавешали. Пустых. Не часто. Но если неосторожно дернуть проволоку, то могут и забрянчать. Но от ветра они и так время от времени постукивают. Вот здесь стоит что-то вроде прожектора. Бойцы точно не поняли, что именно, но по описанию похоже. Значит, 70. Капитан потер подбородок. Немало. В связи с тем, что ночью на аэродроме могут быть самолеты, то еще и экипажи. Я тоже задумался. Лейтенант, сколько их там бывает? Самое большое за 3 ночи наблюдения – 4. За день дозаправляется до 1,5 десятков. Половина транспортники, те как на запад, так и на восток летят. Остальные – боевые, те на восток. Ну, еще маленький самолетик есть, он там всегда стоит. Товарищ командир, пилоты, по-моему, это фуфло. Байстрюк, как всегда, в своем репертуаре. Нефедову не нравится, что он присутствует на наших совещаниях, но, по мне, толк от него есть. Иногда предлагает неординарное решение, не все подходят, но от некоторых толк бывает. Он как бы олицетворяет собой этакую молодежную прослойку, не обремененную высоким образованием, но имеющую приличный житейский опыт. У старшины свой опыт, у капитана и меня свой. Даже лейтенант, хоть по возрасту с Жоркой и схож, но на вещи смотрит по-другому. «В смысле?» Нефедов, как всегда, недоволен, что Георгий влез без спросу, но терпит. Привычка. Да чего они со своими пестиками могут? Только бегать будут, как ошпаренные, какие из них вояки? Не думаю. Если в казарме засядут, то могут и дел наделать. Пистолеты в тесных помещениях получше карабинов будут. А вот то, что у них нет опыта наземной войны, это, наверное, правда. Элита. Не любит капитан элиту. Причем любую. Что военную, что хозяйственную. Да и вроде бы партийную недолюбливает. Откуда может подойти подкрепление к противнику? Летчики не так важны сейчас, поэтому перевожу внимание на более актуальные темы. К аэродрому можно подъехать по двум дорогам. Лейтенант обращается уже к карте. Но с трех направлений, потому как к северной дороге примыкает еще одна. С северо-запада. Наиболее вероятное направление – это юг. Здесь, в деревне Азино, довольно большой гарнизон стоит. До 3 десятков немцев. С севера – Владычино. Немцев нет. Но есть полицейский опорный пункт. Это они его так называют. Полицаев там 6. Но не думаю, что они задницу оторвут, особенно если поймут, что им ее мы можем оторвать. С северо-запада Борки, но там чисто. Это, я так понимаю, те, кто могут отреагировать не в течение часа, а в течение 3-4? Здесь сказать сложнее. За 4 часа, хоть и по ночи, могут из Полоцка нагрянуть, а уж днем подавно. У них же рация, если сигнал подадут. Ладно, пока отложим. Капитан опять пододвинул схему. Что по постройкам? Вот это большая. Казарма. К ней примыкает пристройка. Над ней антенна. Здесь, скорее всего, рация. Здесь, с противоположной стороны полосы, склад. Но в него почти никогда не заходят. Может, и пустой. А тут, чуть в стороне, цистерны. Из них с самолета заправляют, точнее, сначала в бочке заливают топливо, а потом на грузовике. Он здесь же рядом всегда стоит. Везут к самолетам. Те ставят сюда, около западной зенитки. Строений на большой площадке аэродрома было не густо. Хорошо это или плохо? А вот хрен его знает. С одной стороны, хорошо. Мало будущих очагов сопротивления. С другой, вокруг них много свободного пространства, причем хорошо простреливаемого. Поправил полушубок. Да, еще неприятность. Сегодня снег выпал. Старшина говорит, что он стает. Не держится никогда первый снег. Но все равно неприятно. Что ночь, что день окрасоваться на белом, изображая из себя мишени. Есть, правда, уже белый камуфляж, но мало. Старшина, что из техники можем выделить для рейда? Кошка даже не задумался. На ходу, считай, все, но бензина мало. Три машины и мотоцикла заправим, и все. Думаешь, удастся топливо у немцев взять? Если сами не спалим случайно, а гужевой транспорт как? Тут от времени зависит. Если дня два дашь, то от 20 до 30 телег наберем. Капитан, сколько людей можно привлечь для операции? Да хоть всех почти. Только зачем нам 500 бойцов? Да и не проведешь их без проблем. Надо брать первую и вторую роты и все усиление, что есть. Пушки взять хочешь? Нет, пушки пусть лежат там, где их старшина припрятал. ДШК тоже оставим, патронов к нему, считай, нет. Минометы возьму и ампуломет. Лейтенант, есть там, где минометы расположить? Да, специально разведчикам дал указание и под минометы позиции разведать, и под 45-ки. Тогда так, старшина, 50-миллиметровые я забираю все, а под 82-й 50. Нет, хватит 40 штук. Это все равно больше, чем 50-ок осталось. С артиллерией и зажигалками надо бы поосторожнее. Заволновался кошка. Особенно с огнем. Не боись, старшина. Будет тебе бензин. Весь не сожжем. Что у нас по подрывным группам? И по зарядам тоже. В этот раз старшина думал секунд 10. Групп готовых 4. С зарядами хуже. Научились делать самодельные взрыватели из гильз. Но срабатывают они не всегда. А если срабатывают, то не всегда детонация проходит. Где-то один раз из двух. Решили просто ставить по 3 взрывателя на заряд. Если принять этот вариант, то 10-3 есть. Можно, конечно, немецкие в дело пустить, но хотелось бы придержать. Поездов фашисты с каждым днем все больше пускают, а на морозе наши самоделки могут и вообще сдохнуть без толку. Ясно. Тогда 3 группы отправляем в Псковскую область. Мы там уже раз были, так что местность хоть как, но знакома. Пусть минируют железку на участке Идрица-Пустошка, но можно еще восточнее. Надо от нашего местоположения немцам глаза отвести. Подрывники уходят прямо сегодня. Одна группа готовится с отрядом на аэродром. Все? Товарищ командир! Вот и Матвеев проклюнулся, а то молчал все время. Кроме бензина, неплохо бы и рацию захватить. Неплохо. А толку? Так мы, когда свежих опрашивали, про раненых забыли. И? Есть там один мужичок, Кондратьев, он, оказывается, радиолюбитель. Добровольцем пошел, попал просто в стрелки, а оказался мужик с мозгами. Я ему немецкие рации, что от эсэсовцев достались, показал. Так он говорит, толку от них чуть. Нужно что помощнее и с другим диапазоном частот. Я в этих делах никак, но тот утверждает, что может связь с большой землей наладить. Здорово бы, конечно, но даже если он до Москвы достучится, то кто нам там поверит? Вот и он так сказал, но это если людей нужных не знать. А он знает? Важных не знает, но московских радиолюбителей, говорит, знакомых немало. У них там какие-то свои заморочки с паролями и прочими хитростями. В общем, если он со своими свяжется, то уже полдела сделано будет. Это с его слов. Попробовать, конечно, стоит, но что-то мне говорит, что толку будет чуть. А еще... Снова влез Байстрюк. Крупнокалиберный пулемет тоже можно взять. К нему патронов добавилось. Откуда? Оживился кошка. Почему я не знаю? От пацанвы местной. Я же говорил, что если хорошо прикормить, то клев будет. Сколько? Пока 43, но обещали еще поискать, и мины 50-ки есть. 6 ящиков. А еще они БТ подбитый нашли. Без пулемета, правда, но снарядов, говорят, завались. Только они патефон хотят. Что, танцы будут устраивать? Старшина хмыкнул. Именно. Пацаны же перед девчонками хвосты распускают. Хорошо, будет им патефон. И пластинок десяток. Есть у меня парные. Только ты уж поторгуйся там. Чай мы не с привоза. Не боись, папаша, Жора своего не упустит. Отставить базар! Я хлопнул по столу. Если кто давно сортир не копал, могу поспособствовать. Часовой у ворот чесал задницу. Вот час смотрю, а он все стоит и чешет. Не постоянно, но периодически. Жорка уже минут через 5 начал хихикать и предложил выписать ему пилюлю от чесотки. Естественно, свинцовую. Это он так творчески обыгрывает мою шутку о лучшем средстве от перхоти. Что меня, в свою очередь, удивило, это то, что он не слышал о гильотине. На что этот обормот, совершенно не стесняясь, заявил, что учебник истории шел в школе на самокрутке первым. А темнеет сейчас рано. Ноябрь, почитай, уже на носу. Хорошо снег растаял. Прав был, однако, старшина. А вот распутица страшная. Пока прошлой ночью гнали машины, сели в грязь 4 раза. Однажды даже обе машины пришлось вытягивать, но добрались, и вроде даже никто на нас внимания не обратил. Из тех, кому не надо. Патруль прошел. Через полчаса можно на позиции выходить. Капитан прислал вестового, что он может хоть сейчас начинать. А вот этого не надо. Спешка нужна в других случаях. И опять меня колотит. Нервишки. Нервишки лечить надо, но нет у нас санатория с лечебными грязями и душем Шарко. Обычные грязи завались. Дождь, да хоть залейся, но это не помогает, вроде как даже наоборот. Дождичек, кстати, опять накрапывать начинает. Для легочного здоровья это не полезно, а вот то, что он еще немного нас прикроет в наступающей темноте, вот это ему респект и уважуха. Что за черт? Чего это они забегали? Ох, не к добру это. С фигни этой, которая вроде бы прожектор, зачем-то брезент стаскивают. Точно, прожектор. Включили, и луч почему-то вверх направили. Его, кстати, в каплях дождя хорошо видно. А вот и жжж, летит кто-то. Блин, если грохнуться при посадке, тут всю ночь такой муравейник будет. Вот они. 2 штуки, маленькие, не то что 2 транспортника и бомбер, что на стоянках. Похоже, истребители. Пошли на круг, а прожектористы луч опустили и сейчас посадочную полосу освещают. Вот сейчас и глянем, грохнутся или как. Не грохнулись. Зашли на посадку сразу один за другим с разницы метров в 200 и спокойно сели. Мастера. Вот дождались кого-то из аэродромной обслуги и поехали своим ходом на стоянку. Вылезли и почапали в сторону казармы, только в кабины что-то объемное забросили, стащив с себя. Наверное, парашюты. А к самолетам уже грузовик с бочками рулит. Вот гадство, теперь не меньше часа провозится. По крайней мере, с большими столько возились. А нет... Немцы тоже спать хотят. Меньше чем за полчаса управились. Что-то сказали напоследок часовому. Наверное, пожелали спокойной ночи, загоготали и тоже отправились к казарме. Автомобиль встал на свое законное место у бочек с топливом. Наконец, затихли. В казарме еще продолжал гореть свет, небось, летчики ужинают. В животе, при мыслях о еде, аж забурчало. «Жорка, пожрать чего оставили?» «Да, вот перловка. Холодная только, сам же знаешь». «Давай команду на выдвижение, а я пока успею червячка заморить». Наедаться перед боем примета нехорошая, но мне сегодня в атаку не идти. Атаковать решили, не дожидаясь утра. Утренний сон, он, конечно, сладок, и гостей никто не ждет, но нам еще когти рвать, а нас много. Старшина добыл только 13 телег. Хоть я и не суеверный почти, особенно когда мне всякая чертовщина не снится, но огорчился. Не из-за самой цифры, а то, что она такая маленькая. Пришлось брать с собой несунов. Для порядка обозвали их резервом, но главное, я надеюсь, их задача – утащить все, что под руки попадется. Резервом командует наш главный хомяк-кошка. Ну, тут ему и вот же в руки. Электростанцию немцы ночью не гоняют, потому и освещение тусклое. 6 керосиновых фонарей на весь аэродром. Удастся нашим хоть сколько часовых тихо снять? По идее, уже должны начать. Ага, какое-то шебаршение около самолетов. Вот только не я один его заметил. «Ханс, вас байди пассиет?» «Ганс, что у тебя происходит?» Нет ответа. «Бабам!» Ответили. Сразу с трех сторон. Пока в работу включились 3 пулемета и 2 десятка винтовок. Как и должно было быть. А вот дальше начался бардак. «Как это? Одни стреляют, а другим нельзя!» С каждой секундой все больше желающих присоединиться к веселью открывали огонь. «Черт побери, в немцев они хрен попадут, а вот бензин сожгут и рацию угробят, как 2 пальца!» Немцы, кстати, не очень-то и пострадали. Оба пулемета уже лупят по нам только в путь. Черт, черт, черт, если сейчас еще и из казармы выскочат, то совсем беда. Бух! Тяжелая мина удачно легла перед дверью казармы, когда та только открылась, смахнув назад немца, пытавшегося покинуть теплое жилье. Ну, куда он на холод в одном из подним? Бац! А это уже 50-ка. Хоть легла и с недолетом, но крайне малым, и один из вражеских пулеметов замолк. Не зря капитан тащил с собой теодолит, что мы вывезли из Полоцка. Пригодился. И телефоны тоже не зря. Вторая мина разорвалась прямо посередине мешков, что прятали пулемет с расчетом. На второй пулемет капитан потратил целых 5 мин, одновременно всадив еще 2 80-ки прямиком в крышу казармы. Еще пара таких попаданий, и мины уже начнут рваться внутри. Пока только кровлю разметало. Но и сейчас врагам внутри не позавидуешь. Дверь пристрелял один из пулеметов, а из окон попробуй еще быстро выскочи, да и по ним бьют не слабо. Стреляющих стало заметно меньше. Либо командиры порядок навели, либо сами поняли. Прошло еще минуты 3. Минометчики полностью расчистили препятствия, и теперь одна за другой в казарме разорвались 3 мины. Что примечательно, радиорубку не тронули. Кому бы помолиться, чтобы рация цела осталась? Внутри разгромленного помещения, похоже, начал разгораться пожар. Но его пытались тушить. По пожарным постреливали, не давая особенно разойтись. Бах! Бах! Бах! А вот это уже гранаты. Пулемет тут же заткнулся. Пулеметчик, видно, опасается своих зацепить. Ударило еще несколько винтовочных выстрелов, и все. Тишины не было. Из полуразрушенного помещения раздавались крики, а также чей-то на одной ноте вой. «Nicht schießen! Wir aufgeben!» «Не стреляйте, мы сдаемся». «Выходи! Руки вверх! Hände hoch, говорю!» «Это что, все? 10 минут и принимай пленных?» «Бах!» «А вот тебе хрен! Граната разорвалась на улице там, где должны были быть наши!» «Ну что ж, мы в ответе за тех, кого не додушили!» Гранаты рвутся одна за другой. Вот кто-то из бойцов заскакивает в распахнутую дверь и начинает длинными очередями расстреливать кого-то внутри. Надо будет узнать потом, кто, и влепить пару нарядов. Да что пару? Все пять. Еще несколько стволов бьют внутрь через разбитые и вывороченные окна. Короткими. А этим благодарность. Господи, о чем думаю? Короткая перестрелка со стороны склада. Ну да, там же тоже часовой. Был. Надеюсь. Вой из казармы больше не раздается. Умер, наверное, а скорее добили. Они же мне там сейчас всех перебьют. Надо бежать. Прибежал. Фу, есть вроде пленные. Раз, два, шесть человек. Четверо ранены, но легко, скорее поцарапаны. Кто, так просто не разберешь. Все в исподнем. Die Offiziere haben. Офицеры есть? Я. Оберлейтенант Франц Хекель. Да, оберлейтенант Франц Геккель. Геккель оказался штурманом 111-го Хейнкеля. Здесь же, среди пленных, был бортовой стрелок одного из двух 52-х юнкерсов. С юнкерсами нам не повезло. Они летели с фронта порожняком. Бомбер и оба истребителя, наоборот, летели на фронт. Повоевать хотели. Пусть обломятся. Сколько вреда они могли принести и сколько унести жизней? Теперь уже нисколько. Объяснил лейтенанту и стрелку, что их жизнь зависит от того, насколько хорошо они будут помогать нашим бойцам в разграблении их самолетов. Несогласных, что неудивительно, не оказалось. Немцы к порядку привычные. Попал в плен, выполняй приказы и не рассуждай. Три десятка бойцов под управлением нашего немца Вальтера и при помощи двух бывших военнослужащих Люфтваффе отправились раздевать летающие машины. А вокруг, как всегда, царил бардак. Начинающийся пожар уже затушили и разбирали развалины бывшей казармы. Пару раз прозвучали выстрелы. Еще раз выстрел прервал начинающийся на слове «Нихт!» крик. От остальных пленных особого толку не было. Обычная аэродромная обслуга, пара рядовых, пара сержантов. Отправил их в помощь разбирающим самолеты. «Георгий!» — окликнул пробегающего мимо Быстрюка. «Рацию глянул?» «Ага, вроде цела. По крайней мере, дырок нет. Сейчас мужики ее пакуют». «Осторожно!» «Да понятно». «Капитан ушел?» «Да, они сразу снялись и убежали». Нефедов со своими людьми после окончания боя должен был пойти на усиление засады, что блокировало дорогу с южного направления, откуда был наиболее вероятен подход помощи противнику. Хотя помогать и некому, но немцы-то об этом не знают. Пока допрашивал пленных, на взлетное поле въехали три машины и тут же разделились. Одна направилась к складу, вторая к казарме, а третья к стоянке самолетов. Тут же появился и наш гужевой транспорт. Склад не порадовал. Я рассчитывал на большее. Такое огромное помещение, а занято меньше, чем на четверть. Да и то в основном какие-то колеса и металлические конструкции непонятного назначения. «Есть что ценное?» – спросил распоряжавшегося здесь Егоршина. «Консервы, крупы, патроны, снаряды к пушкам зенитным. Парашюты нашли с десяток. Запчасти еще какие-то. Решили их немцам не оставлять. Хоть в болото свезем, сбросим. А так бедно живут». «Сержант, тут шоколад и пойло немецкое!» — вдруг раздалось из угла. Похоже, бойцы до летных пайков докопались. «Ладно, давайте здесь спора. Время жизни». На улице перехватил кошку. «Что, старшина, небогатые немцы нам достались. Похоже, быстро все выгребем». «Вот уж не знаю, командир. Вон главная проблема», — указал тот на стоянку. «В них же чего только нет. И оружие, и рации, и провода всякие. Да и сам металл со стеклом бронированным. Народ даже кресло отвинчивает. Уж очень они удобные. Опять же, топливо больше 30 бочек. И это мы еще с самолетов не сливали. Конечно, все сливать не будем, что-то и гореть должно, но все одно много выйдет». «Хорошо, работайте. Все сможем унести?» «Все унести никогда нельзя», — философски заметил старшина. Но надо стараться. Что не съедим, то понадкусываем. Людской муравейник прямо кипел. Все что-то несли, тащили, волокли. Трое бойцов то ли снимали с радиорубки антенну, то ли отдирали металл с крыши, а может и совмещали. Мимо группа из десятка человек пронесла с матами какие-то ящики. Почему не погрузили на телегу или машину, непонятно. Но раз волокли на горбах, значит, смысл в этом есть. Наверное. Прошло примерно где-то еще около получаса, когда на юге ночную тишину разорвали звуки выстрелов и взрывов. Перестрелка длилась минут 5, после чего сошла на нет. Еще через 10 минут явился конный вестовой. Как не боится верхами по такой темноте шастать, и доложил, что немцы, потеряв убитыми около 10 человек, отошли. Удачно попали в минную засаду. Перестрелка же, скорее всего, результатов не дала. Но противник, устрашенный, дал дёру. У нас нет даже раненых. Вот же я идиот. Так и не поинтересовался нашими потерями на аэродроме. Отпустив вестового, нагрузив предварительно ценными указаниями, которые, в общем-то, нафиг никому не нужны, отправился к месту, где горело несколько фонарей, но особого ажиотажа не отмечалось. Как и думал, оказалось нечто вроде полевого перевязочного пункта. «Геращенко, что у вас?» «Трое раненых. У одного пулевое на вылет, в районе ключицы. Несложное. Двоих осколками гранаты посекло. Одного здорово. Мне бы телегу. Нужно лежа транспортировать». «Может, лучше на машину?» «Машины наверняка с перегрузом пойдут. Застревать будут. К тому же тряска сильная. А так мы потихоньку. Я рядом пойду». «Как скажете. Вам виднее». Опять малой кровью обошлись. Повезло. Вот только надолго ли? Вообще все странно. На фронте у немцев чаще всего все получается, хотя и не везде. От Ленинграда они войска отводят, так его и не взяв. А вот здесь у нас все получается на загляденье. Не понимаю. А все, что не понимаю, опасно. И планирование у нас на самом примитивном уровне, а бардак тот еще. Но мы бьем немцев и достаточно удачно уходим от их ответных ударов. То есть... Причины придумать для этого можно. Вот так сходу. Здесь почти сплошь тыловики, к нормальному бою не приспособленные. Хотя мы и с эсэсовцами справлялись. Но только тогда, когда те попадали в засаду, а нас было больше. Ну или столько же. Причина. Причина. Следующее. Сейчас мы делаем то же, что и немцы на фронте. Концентрируем силы и бьем там, где нам выгодно. А почему прекратили получать противодействие? Тут, скорее всего, причин несколько. Первое. Смогли частично уничтожить, частично нейтрализовать те силы немцев, что они могут выделить конкретно на этот участок. Второе. Противник, вероятно, считает, что сможет закончить войну в ближайшее время, оттого и концентрирует все силы против Москвы. В чем-то они правы. Закончи войну, и все наши потуги никому не нужны, но в то же время не могут же они не понимать, что потеря Москвы – это не конец войне. Странно и непонятно. А про непонятно я уже говорил. Ладно, не до того сейчас. Позже попробую обмозговать. Уходили тяжело нагруженными. Даже мне достался какой-то мешок. Точнее, я сам его взял. Старшина настойчиво предлагал и обратно на машине отправиться, но смысла в этом особого не было. За оставшееся темное время автомобили до базы отряда не дойдут. Да мы на это и не надеялись, подготовив для них хорошее укрытие в болотах у больших жарцев. Знаток немецкого языка там был, так что автоколонну из 4 автомобилей спихнул на Тихвинского, а сам почапал с отрядом. Нет, конечно, чистого и хоть слегка грязного грузчика я изображать не пытался. В охранении от меня толку больше, потому и груз я только половину времени тащил, а вторую половину шастал по кустам, натаскивая к этой работе бойца из нового набора. Фамилия у него была Кушенко. Сам невысокий, худой и лопоухий, но утверждал, что лес знает. Вроде и правда в лесу не первый раз. В муравейник не залез ни разу и о деревья головой не стучится, но ходить нормально все одно не умеет. Смотреть тоже. Но орел. Так и хотелось двинуть в ухо, когда он в третий раз, невзирая на приказ молчать, полез с вопросами. Хорошо хоть шепотом. С кем приходится работать? Уходили опять четырьмя разными маршрутами. Наша колонна к рассвету сделала 10 км, но ноги все еле таскали. На привал расположились в редком лесочке. Только расставил посты и вернулся к основному отряду, рухнул как подрубленный. Девушке, на первый взгляд, было 18. Одета она была в белоснежный сарафан, отороченный поверху и понизу крупным красным рисунком. Рукава были украшены подобным же узором, но только рисунок был мельче. Длинная русая коса, переброшенная на грудь, спускалась почти до колен. На голове же красовался венок, сплетенный из крупных белых и красных цветов. Только внимательно взглянув в ее глубокие голубые глаза, заодно заметив мелкие морщинки возле них, можно было догадаться, что женщина старше. Вот только насколько, понять нельзя. «Что? Не узнал?» Женщина улыбнулась задорно, но чуть грустно. «А знаешь, как девушке обидно, когда ее не узнают? Особенно после такого краткого, по крайней мере, на ее взгляд, расставания». «Извини, но у меня возникли некоторые проблемы с памятью». «Угу, после такого еще легко отделался». Она горестно, но чуть наигранно вздохнула. «Ладно, не буду тебя в этот раз мучить. Я Доля. Не пытайся, все равно сейчас не вспомнишь. Может, потом». «Спасибо, Доля. Что я тут делаю?» «Ты пришел по моей просьбе. Ну, как пришел? Я позвала, а воспротивиться ты не смог». «А зачем звала?» «Вот какие же вы мужчины! Может, посмотреть захотелось, что жалко?» «Нет, ты красивая. Мне тоже нравится на тебя смотреть». «Что, комплимент? Что это случилось в нашем брутальном матче? Оказывается, иногда даже с виду неприятные вещи могут идти на пользу. Расскажу Маре, она обхохочется». «Ничего не понимаю, но, похоже, моя собеседница не собирается ничего объяснять. Ну что же, и я напрашиваться не собираюсь. Нет, если бы почувствовал, что она готова хоть что-то рассказать, то попытался, но не чувствую». «Молодец, правильно не расспрашиваешь. Помнишь, все, что надо, узнаешь не меньше, но и не больше. Сестренка вспомнила о тебе». «Сестренка?» «Ну да, не Доля. Ты всегда был слишком активным мальчиком. Мара говорит, что даже гиперактивным. Вот и обратил снова на себя внимание. А может, ей кто и намекнул? Она же всегда была помешана на равновесии». «Не беспокойся, ты ей все же тоже нравишься, поэтому она не станет нивелировать твою прошлую удачу. Но с этого момента станет приглядывать, а внимание не Доли, сам понимаешь». «То есть халява кончилась?» «Ох уж эти твои выражения. Нет, халява не кончилась, просто за нее теперь платить надо». Женщина горько засмеялась и пропала. «Опять? Что это, схожу с ума?» Петр Петрович, который Кащенко, мир его праху, наверное, моим случаем заинтересовался бы. Еще бы, он все больше с Наполеонами и Петрами Первыми дело имел, а у меня целый выводок богов наклевывается. Сначала Марана, теперь Доля, да на сестренку свою намекает. Ладно, хватит панику разводить. Скорее всего, это сработал анализ моих страхов, моего опасения, что время, отведенное на удачу, заканчивается, а то, что на меня обратили внимание, я и так догадываюсь, после сегодняшнего еще больше обратят и еще больше обозлятся. Правда, не боги, а значительно более неприятные существа. Те, что ходят в черных мундирах и кричат «Хайль Гитлер!». Но зато, в отличие от богов, они смертны. Я точно знаю. Сам убивал. Старшина, давайте подведем итоги. Что мы поимели с гуся? Так, начну с вооружения. Пистолет их разных 26 штук. Маузеровские карабины и винтовки 62 штуки. Пулеметы 13-й модели 3 штуки. Все под ленточное питание. 4 автомата. Это вместе с разгромленной подмогой. Кроме того, на аэродроме захвачены 2 37-миллиметровые зенитные пушки. Вальтер назвал их «Флаг-18». Кроме того, с самолетов сняты 10 пулеметов винтовочного калибра, 5 крупнокалиберных пулеметов, 3 по 13 мм и 2 по 15, и 1 20-миллиметровая пушка. Большая часть авиационного вооружения требует переделки и изготовления станков или других видов крепления. «А что с боеприпасами?» Продолжал я допытываться, пытаясь осознать, что же мы все же приобрели. «К пистолетам и автоматам примерно 650 патронов, винтовочных больше 8000. 4500 сняли только с самолетов. Но там боеприпасы особые, в том числе бронебойные и зажигательные. К 13-миллиметровым пулеметам 1200, к 15-миллиметровым 400, тоже специальные. Хотя бывают ли там другие, кто знает. К 20-миллиметровой пушке 75 снарядов, к зениткам 280. «Неплохо!» — улыбнулся Матвеев. «Угу. А теперь поделите все это на 500 человек». Капитан был отнюдь не в восторге от таких, на первый взгляд, больших цифр. «По 20 патронов на человека?» «Да!» — Жорко дернул себя замочку уха. «Не разжиреешь! А потратили сколько, старшина?» «Считай 500». «Когда успели?» «Вы все успеваете!» На вас ни жратвы, ни патронов не напасешься. Бой на аэродроме 300 патронов долой. Засада на немцев еще 2. Да та группа, что полицаев ходила в борки пугать, 20 сожгла. Кстати, а как в борках все прошло? Спрашиваю Калиничева. Нормально. Говорят, пришли, несколько пуль полицаем в окна засандалили и отошли. Тем, естественно, не до ночных прогулок стало. «Ясно. Что еще ценного в хозяйстве образовалось?» «Продуктов захватили, но немного. Нашей Аравии и на неделю не хватит. Немного же медикаментов и перевязочных материалов. Зато бензина считает 4 тонны, но он авиационный. На авто клапана прогорать будут. Ну, вряд ли машины именно от этого испортятся». «Да, тоже так думаю. Не факт, что немцы нам вообще скоро позволят с комфортом кататься». «Еще 2 бочки керосина, ну и прочая бытовая мелочь. Ложки, плошки, поварешки. Электростанцию забрали, слава богу, что она на колесном ходу была. Радиостанцию, с ней сейчас Кондратьев разбирается, сказал, что и рации с самолетов вполне можно к делу пристроить. Только у них диапазон пожиже. Что это, я честно не понял». «Вот, вспомнил. Мне показалось, или бойцы крышу разбирали?» «Не показалось. Железо там хорошее было, на земленке пойдет. А то текут с обычным дерном. Еще одежка кое-какая. В основном форма. Хорошо ее штопать и отстирывать не надо. Вражины не успели надеть, а мы, соответственно, попортить. Инструмента много. В том числе и шансового. Даже не знаю, куда девать. На обмен бы с крестьянами что пустить, но опаска есть, как бы немчура не прознала. По его виду понятно, что не наш. Бронестекла много взяли, но вроде не особенно оно и бронированное. Ну, на что-нибудь пойдет. А вот настоящая броня тоже есть. Пару десятков листов сняли. Остальное некогда было. Ну, это так, У нас еще и щитки от Максимов без дела лежат. Проводов и труб много надергали. Да, и еще масла немало слили. Жаль, не постная машинная. Тоже две бочки вышло. Что за трубы? Розные, и масляные, и пневматика. На что пустить их не знаю, но пригодятся. Вот, вроде и все, не считая личных вещей, но их бойцы больше по карманам распихали. Непорядок, конечно, но не отнимать же. Обидятся. Найдите тех, кто не хомячил, и примируйте. По-серьезному. Пистолеты выдайте, еще чего, но сами разберетесь. Откуда взялся у меня в голове сам термин «хомячить», не помню, но здесь он был неизвестен, хотя после неоднократного повторения вполне прижился и вопросов не вызывал. «Сделаю». «Если удастся еще чего выкроить, то и тем, кто на операции не был, подкиньте. Те же мыло, бритвы, зеркала, хоть на несколько человек». «Посмотрю. Но кулаков и так не уважают. Все, в общем, делятся, чем могут, а что небритых хватает, то больше от лени». «Вот зима наступит, посмотрим. А пока пусть в порядке себя содержит. Мы же, в конце концов, не банда». «Вы, товарищ капитан, поддержите старшину авторитетом». «Есть». Нефёдов снова потер небритый подбородок. «Мне проще. Я медленно обрастаю, а вот капитану и другим, кто постарше, с этим сложнее». На этом разбор полетов закончился. Вроде пока дел особо неотложных и нет, значит, пойду к Вальтеру. Надо разобраться, что за оружие нам от Люфтваффе досталось. Немец опять был с головой в работе. На большом куске брезента лежал здоровущий агрегат. Точнее, масса его частей числом 6. Рядом застыли двое бойцов, вероятно, опасаясь лишним движением нарушить мыслительный процесс, а может прервать свой халявный отдых. «Вальтер, что это за зверь и о чем ты думаешь?» «А, извините, господин командир, я не понял вашего странного вопроса». «Не обращай внимания». Хотел сказать «забей», но по-немецки это звучало бы еще более странно и ввело бы нашего интернационалиста по неволе в еще больший ступор. «В чем проблема?» «А это? Это не зверь, это Машингевер 151. Разработки фирмы Маузера. Скорее даже автоматическая пушка калибром 15 мм. Хорошая, надежная и удобная, вот только стояла она на самолете». «И переделать нельзя?» «В теории переделать можно все, вот только стоимость затрат на переделку зачастую превышает все мыслимые пределы». «У нас не превышает. Нам эта штука нужна. Какие сложности? Что надо?» «На самом деле не так много. Так как сняли мы их, а их две, со 109-го Фридриха, то несколько повезло. Она там стреляет через вал винта, поэтому стоит здесь обычный ударник». «А бывает необычный?» «Да, если бы она стреляла через плоскость винта, стоял бы электровоспламенитель. При этом и патроны были бы другие. Тогда проблем было бы гораздо больше. Тоже справились бы, но... Вот, например, с тех же истребителей сняли по 2 пулемета 17-й модели». Вальтер показал на еще одно чудо-юдо, лежащее чуть в стороне. «Они завязаны с синхронизатором, и там стоит электроспуск. Это не электровоспламенение, патроны используются обычные, но управление, что у пушки, что у пулеметов, электромеханическое. Надо спусковые механизмы и механизмы перезарядки делать. Точнее, удобные для стрелка элементы этих механизмов выводить наружу корпуса. Может, я пушками займусь, а пулеметы на потом оставим?» «Ну, 4 пулемета нам погоду не сделают, или с ними со всеми так?» «Нет, остальные обслуживались бортстрелками. Там все нормально, только что прикладов нет. 131-е, их 3 штуки. Это те, что калибром 13 мм. Нужно точно со станка использовать, уж больно мощны. А вот 15-й и 81-й под винтовочный патрон. Можно и как ручные, только сошки, да и, как уже говорил, приклады сделать». «Ясно. Это все?» «Нет, еще есть 20-миллиметровая пушка, что на бомбардировщике стояла. Вообще-то они делались с барабанным магазином под 60 выстрелов. Но на Хейнкеле она в носу стояла, там барабан мешал. Так что этот вариант с коробчатым магазином на 15 снарядов. Магазинов всего 5. Но из нее точно ни с рук, ни с сошек не постреляешь. И еще. Патроны и снаряды в основном все бронебойно-трассирующие. Да, что-то такое и старшина говорил. Надо бы попридержать до появления стоящих целей. Хорошо, работай. Как я понял, меньше всего проблем с теми пулеметами, что под 13 мм. Вот с них и начни. Однако, есть еще время посетить Михаэля. Когда после продолжительной прогулки до второго лагеря подошел к нашему пошивочному цеху, увидел, что еврейское семейство работает, не покладая рук. Старший Рафалович распекал за что-то молодую женщину, кажется, Марию, вставляя в русскую речь полузнакомые созвучные с немецкими слова. Наверное, на идиш. «Здравствуйте, Михаил Нахумович. Смотрю, невзирая на прохладную погоду, у вас здесь жарко». «Здравствуйте, товарищ командир». По тону почувствовал, что он хотел назвать меня либо молодым человеком, либо как-то похоже, но не решился или передумал. «Да, на улице пока еще терпимо, но со дня на день придется начинать работать в землянке. А там, знаете ли, темно. Будьте так добры, наладить приличное освещение. Иначе я снимаю с себя ответственность за качество работы». «Сделаем, дорогой Михаил Нахумович. От себя оторвем, но поддержим отечественную промышленность. Лучше скажите, как дела с тем заказом, что вам передал Кошка?» «Пока Леонид Михайлович дал мне только один парашют. Я уже прикинул, как его раскроить. Купол у него не слишком большой, да и форма для кроя неудобна. Потому гарантировать больше 7, если будем соединять обрезки, то 8 халатов не могу». «Так, всего мы взяли 38 парашютов, значит, по 300 маск-халатов мы сможем получить. Как скоро будут готовы?» «Молодой человек, у меня не трест, Москва-швей. Сколько вам их нужно?» «У нас еще 37 парашютов». «Вы режете меня без ножа одними своими словами. Месяц». «Ну, месяц — это не так уж и плохо. Тем более, что получать мы их будем ежедневно, а не всей партии одноразово». «Спасибо, Михаил Нахумович». Похоже, он готовился к ожесточенной торговле по срокам и очень удивился моей покладистости. «Только у меня будет к вам еще одна просьба. Поговорите со старшиной и с другими опытными бойцами и обсудите с ними вопросы обвеса. Нет, обвешивать и обсчитывать их не надо. Так как от парашютов останется много строп, то надо попробовать сочинить из них нечто вроде сбруи, используя которую бойцы смогут удобно располагать на теле оружие и снаряжение. Проблема еще и в том, что эта сбруя должна быть удобна как при передвижении на лыжах, так и во время боя. Да, чуть не забыл. На оружие тоже нужно смастерить чехлы, да и вещмешки должны не бросаться в глаза на снегу». «Тогда больше 7 халатов с одного парашюта не получится». «Вы уж постарайтесь, дорогой мой человек. От того, как хорошо вы сделаете свою работу, будут зависеть жизни людей». Что-то дрогнуло в глазах немолодого, битого жизнью мужчины, но тут же они снова стали колючими. «Вот еще. Никто никогда, кроме недоброжелателей, не мог упрекнуть старого Михеля, что он плохо делает свое дело». «Еще раз спасибо. Извините, спешу». «Идите уж. Не мешайте работать». Не успел отойти и на пару дюжин шагов, как услышал, что еврей уже распекает кого-то из своих родственников, причем на этот раз с гораздо большим пылом, чем до моего прихода. Оставшийся день прошел в большой нервотрепке. Довел до старшины требования начальника пошивочного цеха. Прикинув, решили, что в наших условиях единственно приемлемым способом будет установка самолетного плексигласа прямо в скат землянки. Течь, конечно, будет в дождь, никаких нормальных изолирующих материалов под рукой нет. Но и так течет. Черт с ним. Заодно решили таким же образом поправить землянку оружейника. Гулять так гулять. На парашютный шелк также нашлось много желающих. Например, фельдшер объяснил, что из него лучше белье пошить. Будто бы в древние времена благородных рыцарей и прекрасных дам очень ценилось нижнее белье из шелка, типа полезно для кожи и вши в нем плохо приживаются. Предложил Айболиту придумать историю поправдоподобнее. Не носили ни рыцари, ни их дамы нижнего белья. Они вообще мылись только раз в жизни. При рождении. Некоторые считают, что два, но обмывание после смерти не считается, так как к жизни отношения не имеет. Один парашют все ж пришлось отдать, ибо операционную все одно отделывать надо, чтобы хоть с потолка мусор не сыпался на открытые раны. Самые мелкие обрезки тоже пообещал. То ли нитки что-то шить нашему доктору нужны были, то ли в корпию подмешивать, не совсем понял, но позарез. Надо, значит надо. Спать ложился с некоторой неуверенностью. Страхом, но одновременно с надеждой. Вдруг сейчас будет сон, который хоть что-то поможет понять про себя несчастного. Снилось что или нет, не помню. Спал, как убитый.